Глава 23. На занятиях фитнесом Полина успокаивалась. Совершенно безопасные старушки, приятный тренер, даже две болтушки. Она к ним относилась как к хорошим знакомым. Полина еще не была готова пробовать другие групповые занятия или идти на тренажеры, но в целом она привыкла к мысли, что здесь ей ничего не грозит. У нее уже лучше получались даже сложные упражнения, а однажды она решилась принять душ и переодеться в сухое, а не идти потной домой. И думалось после упражнений лучше, словно мозги прочищались. Возвращаться приходилось в одиночестве, но и это Полина с Владом обошли. Она выходила из спортзала сразу за двумя старушками, которые жили в соседнем доме на ее улице. В 10 утра в будний день им встречались только мамы с колясками и редкие собачники, так что Полине было некого бояться. И ориентир впереди в виде двух пожилых женщин казался ей хорошим отвлекающим маневром. В субботу же Влад забирал ее сам. Именно в субботу только-только установившаяся размеренность была нарушена. К счастью, нарушитель ничем не напоминал зверя, хотя взгляд Полина ощущала на себе не раз и не два. Любопытный взгляд. «Привет!» Нарушитель, а точнее нарушительница, плюхнулась на коврик рядом с ее собственным. «Меня Олесей зовут». Полина, полагавшая, что подобные знакомства для нее остались в глубоком детстве, нервно огляделась, но они с Олесей пришли первые. «Полина». Представилась она из вежливости и снова оглянулась. Олеся привлекла ее внимание сразу. И не только потому, что ближе всех из группы подходила по возрасту. Как Полина старалась за яркими одеждами скрыть саму себя, не крася светлые волосы и почти полностью игнорируя макияж, так Олеся предпочитала лозунг «Чем ярче, тем лучше». Она ярко одевалась, ярко красилась. В ее светлом блонде, точно не натуральном, постоянно мелькали яркие прятки. И яркий маникюр, который смотрелся бы у той же Полины инородно на йоге, но не у Олеси. Еще Олеся громко хохотала, ничуть не смущаясь других людей. «Это потому, что с ней пока ничего такого не случалось», — подумала Полина и устыдилась своих мыслей. Она ведь ничего не знает об этой девушке, кроме того, что та ходит на йогу со старушками и любит ярко одеваться. Ей, кстати, шли все эти кислотного цвета спортивные бриджи и топы. «Я одна из своей компании осталась не замужем и без детей». Если Олеся и видела, что Полине некомфортно, то успешно это игнорировала. И теперь с ними не поболтать, не сходить куда. Все темы вокруг горшка и скачков роста. Она скривилась, но даже это выглядело на ее лице очаровательно. Так что вот, решила завести хобби и новых подруг. С обезоруживающей улыбкой произнесла она. «Что скажешь?» Полина подумала, что у них разные причины, но одни цели. Разве что от хобби к заведению друзей она пока не перешла, и психотерапевт ее не торопил, в отличие от Влада. Олеся совсем немного пугала, но при этом и нравилась Полине. «А еще, будь со мной в парке такая девушка, зверь бы не напал, или напал бы на нее», добавил к ее мыслям внутренний голос, и Полина снова почувствовала стыд. Наверное, именно из-за этого она решила поддержать разговор, хотя первой реакцией было сказать, что это место Гульнары. Гульнара была глуха на одно ухо, и от нее начинало пахнуть чесноком, когда она слишком старалась повторить упражнение, но она не пыталась познакомиться с Полиной и потому уже была лучше Олеси. Впрочем, следовало признать, что однажды ей придется завести новых подруг. И пусть у Олеси куда больше шансов увлечь Влада, чем у Кристины или Светы, но она уступала той же Карине. А на Карину Влад даже не смотрел. «Я тоже замужем, как твои подруги», — ответила Полина. — Но вот детей нет. — И вряд ли будут, — повисло на языке, но не сорвалось. — Да и если бы были, я бы не стала обсуждать их с другими, — добавила Полина, вдруг сообразив, что Олеся и впрямь идеальный вариант, веселая и интересная. Ей достаточно будет слушать ее и поддакивать, но она уже будет не ограничена одним Владом. Выйдет за предел своих границ. Разве не этого от нее все ждут? Полине оставалось надеяться, что ждут от нее это лишь Влад и психотерапевт, а не затаившийся хищник. Жестокий зверь не мог быть настолько продуманным и терпеливо выжидать, когда она встанет на ноги и начнет делать первые шаги без поддержки. Ведь не мог, верно? Он вообще должен был решить, что она умерла. Полина так поразилась этой такой очевидной мысли, что пропустила следующий вопрос Олеси. «Я говорю, давай после йоги кофе попьем?» Терпеливо повторила Олеся и так посмотрела на подошедшую Гульнару, что бабка, бормоча под нос какие-то проклятия, поплелась искать другое место для своего коврика. «Кофе?» — эхом произнесла Полина. Кофе она пила тоже в той прошлой жизни. Кофе учащал ее пульс, который и без того мог внезапно подскочить. Лучше было не рисковать. Она и чай предпочитала пить травяной или очень слабенький. «Ну да», — Олеся улыбнулась. В этот момент вошла тренер, и пришлось подняться и встать на свое место. Поэтому дальше Олеся говорила, почти не разжимая губ. «Тут кафешка хорошая рядом». Про кафешку Полина знала. Именно тут она собиралась купить огромный кусок торта, если справится со званым ужином. А теперь она даже и не знала, справилась она или нет. «Сегодня не могу». Из позы собакой мордой вниз говорить было сложнее, чем стоя. Но недостаточно, чтобы не отвечать. «Влад меня после спортзала забирает». «Ну так скажи, чтобы попозже забрал». Олеся, похоже, не видела никакой проблемы ни в разговорах во время йоги, ни в кафе, когда вдруг придет это в голову. «Напиши ему, чтобы не ждал и пришел попозже». «Напиши ему, напиши ему». Полина только сейчас сообразила, что уже не первый раз выходит на улицу, но к телефону не прикасалась. Даже мысли не было взять его с собой, так она отвыкла от этого. Запоздалый ужас липко обхватил ее голову, стек по спине. «А если бы что-то случилось?» Память немилосердно подбросила воспоминание, что в тот раз телефон был у нее с собой. Зверь даже не собирался ее грабить и уносить мобильник, карточки или деньги. Только вот что толку, когда она все равно не могла им воспользоваться. Но в то же время Полина понимала, что случаи бывают разные, и ей стоило серьезнее подумать над этим. В современном мире за пределами квартиры без телефона делать нечего, она это знала и раньше, просто забыла. Привыкла жить без телефона и не брать трубку даже у домашнего, просто на всякий случай. «У меня нет...» Полина сообразила, как это будет звучать, и немедленно поправилась. «Я забыла телефон дома». «О!» — произнесла Олеся. И больше ничего не говорила до перерыва, когда они все остановились попить. «Сочувствую. Я без телефона, как без рук». «Да все нормально», — отмахнулась Полина, пытаясь сообразить, зачем нужен сейчас телефон постоянно. «Звонить кому-то? Сидеть в соцсетях и там болтать с подружками?» Но Олеся уже сказала, что ищет новых, значит, вряд ли. «Но Влад, понимаешь, он не любит, когда меняются планы. По субботам он меня забирает из спортзала». «Тогда в понедельник?» Они закончили заниматься и вместе вышли из зала. Полина остановилась рядом с Олесей, которая явно не собиралась заканчивать тренировку на этом. «Я спрошу Влада», — неуверенно произнесла Полина. От мысли, что домой тогда придется возвращаться одной, а не идти за знакомыми соседками, ей становилось дурно. «Я всегда звоню ему, когда дохожу до квартиры». Олеся присвистнула. «Интересные у вас отношения», — заметила она и пододвинулась так близко, что Полину охватила дрожь. Олеся же продолжила, понизив голос. «Прости, что я вот так сразу, но у тебя все нормально? Помощь не нужна?» Сначала Полина не поняла. Потом ей показалось, что она поняла, но только окончательно сообразив, на что намекает Олеся, она оскорбилась. «Прости, но ты не замужем, и поэтому ничего не понимаешь», — спокойно, но твердо произнесла она. «У нас просто крепкие и доверительные отношения. К слову, он точно так же всегда сообщает мне, когда придет, и за время нашего брака задерживался едва ли пару раз, и причины всегда были уважительные. «Не обижайся!» Олеся так искренне улыбнулась, что Полина немного успокоилась. Наверное, Олеся была как ее Светка. Светка, которую она обидела незаслуженно, и разрыв с которой ее иногда мучил до сих пор. Наверное, именно поэтому она решила дать Олесе шанс. Просто одну мою подругу муж контролировал от и до, да потом еще и поколачивать начал, и она боялась в этом признаться. Ужасная история. И чем все закончилось? Полине не было интересно, какое ей дело до чужой жизни, но почему-то не спросить она тоже не могла. После того, как она попала в больницу с травмами, молчать стало больше невозможно, — будничным голосом произнесла Олеся. «Его посадили. Я рада, что это не твой случай. Лида выглядела в больнице ужасно, честно скажу. Но вот...» Что дальше говорила Олеся, Полина не слышала. Гул в ее голове усиливался, она словно снова оказалась в больнице, в том дне, когда она очнулась в реанимации. «Посторонним людям легко говорить. Серьезные побои или просто он ее поколачивал. Звучит несерьезно, будто что-то такое простое, что любой может делать время от времени. Приколачивать полочку на кухне, поколачивать жену. Звучит похоже и безобидно. Сколько шоу и фильмов Полина видела, где женщины скрывали синяки под глазами с помощью темных очков. Половина этих фильмов были комедиями. Но после того нападения Полина знала кое-что другое — боль. Все эти повреждения плохо заживают и болят. Страх. Когда тебе делает операцию врач, твоя боль контролируется им. Когда ты падаешь во время гололёда, это боль один раз. Когда тебя бьет сильный мужчина, ты понятия не имеешь, чем и когда это закончится. И боль не проходит от того, что тебя перестали бить, как и страх. Полина, которая только-только училась думать, что хищный зверь, сотворивший с ней такое, больше никогда не вернется, а взгляды — это ее мнительность, с трудом представляла, каково это — жить со зверем, всегда быть готовой к избиению. Пытаясь сопротивляться в первые мгновения нападавшему, она знала, что у нее не было никаких шансов превратить избиение хотя бы в драку. И даже просто мысли о том, что преступник на свободе, заставляли ее страдать. Но видеть его каждый день, знать, что он рядом. «Что с тобой?» Словно через уже знакомую вату доносился голос Олеси, но Полина ее не слушала. Она барахталась в этой сухой, оглушающей ее вате и представляла на месте ее Влада зверя. Представляла, что все это случилось не в парке. Муж... Она не могла представлять тут Влада, а лица зверя она не видела, поэтому в мыслях была просто безликая фигура. Приходит домой. Что его разозлило? Плохо приготовленная еда, неубранная квартира? Или он уже пришел злым? Полина понятия не имела, как это происходит. Он пришел и с порога ударил ее в лицо. Да, Полина точно знала, как появляются эти синяки под обоими глазами. Секунда острой боли, сломанный нос. Мог ли муж этой Лиды? Полина не могла больше представлять на ее месте себя. Ей было слишком страшно даже думать об этом. Мог ли муж этой Лиды также душить ее, чтобы ее криков не было слышно из квартиры, и насиловать, не добравшись до кровати прямо в прихожей? А может, в кровати? Какая в сущности разница, если при этом женщина беспомощна и не чувствует себя, и ощущает только боль? Кажется, Полина снова начала задыхаться. Кажется, ей кто-то протянул стакан с водой. Воду в пластиковый стаканчик наливали в попыхах, и крошечные пузырьки образовались только с одной стороны. На них Полина и сконцентрировала свой взгляд. И на вкусе воды во рту. Говорят, у воды нет вкуса. Но Полина всегда чувствовала его. Легкий привкус пластика от бутылок, в которых возили воду, но не это было важным. Куда важнее было отсутствие железного привкуса крови, горького привкуса желчи. И Полина начала успокаиваться. «Ты меня слышишь?» — повторила Олеся. «Блин, скорую вызывать, что ли? Так, тут должен быть медик. Не надо!» — процедила сквозь зубы Полина. «Спасибо, мне уже хорошо». Хорошо ей не было, но она представила, что будет с Владом, если к спортзалу подъедет скорая. Да он ее в жизни больше не отпустит на фитнес. Это Полина и попыталась объяснить Олесе, хотя говорить было тяжело. Она замолкала и отдыхала каждые 2-3 слова. «Это очень нездорово», — заметила Олеся, придерживая ее под локоть и помогая спускаться по лестнице к раздевалкам. Если она и собиралась еще позаниматься, то явно отложила на потом. «Ты как в банке». «Нет», — Полина слабо улыбнулась. Вместе с приступом паники ее покинула и ярость, которую вызвали предположения Олеси. Полина вдруг поняла, что это нормально — беспокоиться, когда ты ничего не знаешь. «Мы просто очень любим друг друга». «Все участники токсичных отношений так говорят». Пробормотала себе под нос Олеся и громче добавила. «Молчу, молчу, тебе виднее. Но тогда я тебя хотя бы доведу до твоего мужа, лады? А то вдруг тебя снова накроет и шабаркнешься где-нибудь». Полина осторожно кивнула. Любое резкое движение доставляло сейчас много неудобств. Голова кружилась и подташнивала. Так что сопротивляться помощи Олеси смысла не было. Да и познакомить их с Владом стоило сразу, потому что идея с кофейней Полине понравилась. И подружиться с Олесей тоже, ей ведь все равно придется заводить друзей. Олеся помогла ей накинуть плащ и усадила на скамейку, после чего достала и сапоги. Хоть надевать не стала, а то Полина и так не знала, куда деваться от стыда. Она же не инвалид, просто приступ паники, такое бывает. Вместе они вышли на улицу, и Полина с облегчением вдохнула уличный прохладный воздух. Влад уже ждал ее, разумеется. Едва они появились из дверей, как он оторвался от телефона и поднял на нее взгляд. Из внимательного взгляд тотчас стал встревоженным. «Лина, что-то случилось?» Он коротко глянул на Олесю и снова посмотрел на жену. «Ты очень бледная». «Похоже, у нее голова закружилась после упражнений», предположила Олеся, ничуть не смущаясь того, что ее игнорируют. «Или не поела утром. Очень распространенная ошибка — заниматься на полностью пустой желудок». «Нет, если бодифлекс, например, то лучше поесть хотя бы часа за два, но йога...» «Помолчите, пожалуйста, девушка», — прервал Олесю Влад и взял Полину за руку. «У тебя руки просто ледяные. Опять?» Полина кивнула и слабо улыбнулась. «Прости, пожалуйста». Она вздохнула. Вдруг нахлынула просто на пустом месте. Может, и впрямь недосып, или надо было поесть плотнее. «Поесть точно бы не помешало», — подтвердила Олеся и ответила на взгляд Влада. «Меня зовут Олеся, мы с Полиной ходим вместе на йогу. Вот и сегодня думали попить кофейку после занятий». «Лина не пьет кофе», — машинально ответил Влад, но потом после короткой паузы добавил: «Влад, очень приятно». Судя по его тону, приятно ему не было, и Полина хотела поскорее уйти с ним, чтобы не тянуть эту неудобную беседу о ее здоровье дальше. Но Влад неожиданно продолжил. «Если вы не против, чтобы я посидел с вами, то мы можем задержаться. Я бы хотел познакомиться с кем-то, кто разделяет с Полиной ее увлечение». Полина бросила на Олесю взгляд, которым хотела сказать, мол, видишь, он не токсичный контролер, которому лишь бы держать жену рядом. Он и сам готов знакомиться с новыми людьми. Но Олеся, похоже, не расшифровала ее бессловесное послание. «А давайте», — легко согласилась она, — «познакомимся получше, почему бы и нет». И Полина подумала, что Олеся и в гости пошла бы запросто, даже не пытаясь разобраться, что за люди ее новые знакомые. Удивительное дело, что с такими ничего не происходит.